Как я люблю тебя, халат. Одежда праздности и лени, товарищ тайных наслаждений и поэтических отрад. Пускай служителя Мария мила их тесная ливрея, я волен телом, как душой, от века нашего заразы, от жизни бранной и пустой. Я исцеленный мир со мной, царей проказы и приказы не портят юности моей. Дни мои, как я в халате, сто крат пленительнее дней царя, живущего не кстати. О-а-я, живущего не кстати. Ночного неба президент, луна сияет золотая, уснула суетность мирская, не дремлет мыслящий студент. Окутан авторским халатом, презрев слепого света шум, смеется он в восторге дум над современным Геростратом. Ему не видятся в мечтах кинжалы Занда и Лувеля, и наша слава пустомеля, душе возвышенной не страх. Простой чубук в его устрах, простой чубук в его устрах, пред ним уныло догорая, стоит свеча не восковая, свеча не восковая, небрежно гордо он сидит с мечтами гения живого и терпеливого портного. За свой халат благодари. Благодари.